123. Помощь огненная. Так называется состояние просветления. Нужно приблизиться к этому состоянию сознания со всеми утонченными чувствами. Конечно, можно заметить, что иногда говорю почти о том же самом, но в этом почти заключен целый оборот спирали. Если сопоставить все эти «почти», то можно признать наслоение нашего сознания. Очень нелегко усвоить ритм этих наслоений, которые различны индивидуально. Но при многих наблюдениях можно понять, какая тончайшая субстанция наше сознание. Именно, подчеркиваю, утончение наслоений сознания. Часто люди воображают, что огонь есть нечто буйное, неохватимое, почти ужасное, так как сами они насаждают заросли огненные. Как позовешь, так и откликнется. 124. Нелегко лечить глаза, которые затемняются от пыли раздоров. Примочки истинного дружелюбия — первое средство. Также наблюдайте и при многих других заболеваниях. 125. Туго положение в мире. Повсюду закостенение. Люди думают окопаться на болоте, но раскалываются целые горы, как память о грядущем. 126. Вместо диплодоков прыгают кенгуру. Вместо птеродонов летают мыши, вместо дракона — ящерицы. Что же это значит? Неужели измельчание? Конечно, только применение. Также и палец Геркулеса была бы теперь лишь музейной редкостью. Так и в жизни нужно понять эволюцию не как рост кулака, но как конденсацию духа. Нужно из размаха палицы подойти к жизни каждого дня. Стихия огня величественна, но даже ее нужно изучать в обиходе. Неправильно одевать героев в тогу, лишая других принадлежностей одеяния. Нужно принимать эволюцию от жизни, среди жизни и для жизни. Красота эволюции не будет отвлеченной, ибо каждая отвлеченность есть заблуждение. Нужно очень запомнить это признание эволюции. Как жизнеспособность. Так мы дойдем до самых сложных формул, где буквы АУМ не будут начертанием, но выражением высшего ингредиента. К тому и будем упражнять наше сознание. 127. Не нужно думать, что можно иметь универсальное лекарство от болезней, которые имеют тысячи причин. Можно составить целые отделы лечений, которые отчасти ответят значительному числу причин заболеваний. Так нужно понять, что универсальное средство невозможно, ибо происхождение болезней совершенно различны. Также и в приемах йоги. Невозможно применять одни приемы для всех. Между тем, очень часто на лекциях и во время бесед упоминают общие приемы, и присутствующие заблуждаются, думая, что рецепт для всех один. Лишь очень внимательный обзор духовного состояния собеседника дает правильное направление указаний. Казалось бы, очень примитивно соображение о разнородности организмов, особенно состояние духа, но человечество – так любит панацеи. Между тем, панацея лишь одна — возвышенное сознание. 128. Многие животные живут до 300 лет. Но если они найдут средства продолжить жизнь хотя бы на 5 лет больше, то для эволюции никакой пользы не будет. Жизнь духа есть основание эволюции.